24. На утреннем занятии по живописи я рассеяна. Девочки расставили мольберты вокруг обычного натюрморта. Стол, ваза, цветы. Я без интереса наблюдаю за тем, как они пишут. Меня больше волнует браслет, который снова на моем запястье. Мне удалось его починить при помощи цветной лески, которую я нашла на рабочем столе Кейси. Мера временная, и мне кажется, что браслет не протянет и до конца дня, не то что лето. Я продолжаю нервно его крутить. Меня нервирует то, что в здании все чем-то занимаются. Бекка с юными фотографами только что пришла из леса. Кейси делает узкие кожаные ожерелья с бисером. По зданию прокатывается волна активности. Девочки, жадные и любопытные взгляды. Кто-то из них знает, что я сделала 15 лет назад. Я уверена, что вскоре получу еще один знак. Я снова тяну браслет. Подхожу к Миранде и слежу за ее работой. Она обращает внимание на мое запястье. Я тут же отпускаю браслет и смотрю в окно. Отсюда открывается боковой вид на особняк, в котором продолжают жить своей жизнью члены семьи Харрис Уайт. Чет и Минди о чем-то припираются по пути в столовую. Потом на утреннюю пробежку выходит Тео. Минуту спустя Лотти весело ведет Френни к озеру. Сейчас особняк пуст. История Френни возвращается ко мне. Я слышу, как она шепчет мне на ухо. Он пригляделся к крошкам-птенцам, и они показали свое истинное лицо. Я понимаю, что должна внять ее предупреждению, иначе дело добром не кончится. Ответы на вопросы не означают автоматическое избавление от вины. Но как узнать наверняка, если я даже не попробую? Меня привела сюда пустота. Я видела Вивиан, потому что не знала, что случилось. По этой же причине она явилась мне прошлой ночью. И сейчас у меня есть единственная возможность разобраться. «Мне нужно кое-что уладить», — говорю я девочкам. «Я скоро вернусь. Продолжайте работать». Я дохожу до Кизила и достаю телефон с зарядкой, после чего отправляюсь в особняк, двигаясь странно, иногда переходя на бег. Я не хочу привлекать к себе внимание, но при этом мне нужно спешить. Я останавливаюсь перед выкрашенной в красный цвет парадной дверью и стучусь на тот случай, если кто-то вернулся, пока я бегала в коттедж. Проходит несколько секунд. В особняке царит тишина. Я кручу дверную ручку. Дверь не заперта. Я оглядываюсь и смотрю, нет ли кого поблизости. Вроде бы нет. Тогда я быстро и бесшумно захожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Иду через холл и гостиную, сворачиваю в кабинет. Он приблизительно такого же размера, как весь Кизил. По центру располагается стол. На месте наших кроватей — книжные шкафы от пола до потолка. Стена за столом увешана фотографиями. Здесь чувствуется запущенность, как в музее, которому не хватает финансирования. Лампа Тиффани — покрыта тонким слоем пыли и скучает на столе. К дисковому телефону, вероятно, не прикасались несколько лет. Я встаю на четвереньки и ищу розетку. Она за столом. Я подключаю к ней зарядку, а потом встаю в полный рост точно в центре кабинета, не зная, где искать. Без подсказок дневника Вивиан сложно определиться. Я помню, что она писала, будто ей удалось что-то стащить. Вероятно, улик было несколько. Я иду к книжному шкафу слева. В нем стоит куча толстых замшелых томов, посвященных природе. Здесь есть Дарвин о происхождении видов. Рядом пристроился Адюбон со своими птицами Америки. Уолден Таро. Я беру толстую фиолетовую книгу и рассматриваю обложку. «Ядовитые растения Северной Америки». Я прохожусь по страницам и вижу картинки с кружевными цветами, красными ягодами, похожими на бруснику, ядовито-зелеными грибами, Сомневаюсь, что Вивиан говорила об этом. Я поворачиваюсь к столу, окидываю быстрым прицельным взглядом телефон, лампу и отрывной календарь, а потом лезу в выдвижные ящики. В первом лежит всякий мелкий хлам, от колпачков, от ручек до скрепок. Я закрываю его и выдвигаю второй. Там лохматые старые папки с документами. Я пролистываю их. Чеки, банковские заявления, счета, выставленные за работу по дому еще давным-давно. Ни намека на что-либо сенсационное. Во всяком случае, за свое краткое пребывание в доме Вивиан наткнулась на что-то более интересное. В нижнем ящике я нахожу деревянную шкатулку, совсем такую же, как та, что Вивиан показывала мне во время путешествия на другую сторону озера. Это сохранилось получше. Тот же размер, та же странная тяжесть, даже инициалы те же. Ч.К. Чарльз Катлер. Имя приходит мне в голову безо всяких усилий, неожиданно и легко. Я смотрю на инициалы, и все встает на свои места. Я достаю шкатулку из тайника и аккуратно ее переворачиваю. На дне хорошо знакомые слова. «Собственность Тихой долины». Я снова переворачиваю шкатулку и открываю ее. Внутри зеленый бархат и фотографии. Старые снимки, на которых изображены женщины в сером, с длинными-предлинными волосами, струящимися по спине. У каждой такая же поза, как у Элеоноры Оберн, только щетки в руках нет. Вот где Вивиан достала то изображение. Сомнений не остается. Фотография принадлежит этой коллекции в два десятка снимков. Я рассматриваю их. Мне ужасно не нравится одинаковость и серость. Те же вещи, те же голые стены на фоне, те же потемневшие от горя и отчаяния глаза. Как и в случае с Элеонорой, каждая фотография подписана. Генриетта Голден, Люсиль Тоуни, Аня Флаксен. Эти женщины были пациентками Тихой долины. Именно их, несчастных, доктор Чарльз Катлер нашел в грязных, переполненных лечебницах. Именно их он спас. Впрочем, у меня есть очень неприятное чувство, что его намерения не были столь уж чисты. По спине пробегает холодок. Я читаю имена еще раз и практически застываю. Превращаюсь в изваяние. Оберн, Голден, Тоуни, Флаксен. Это не фамилии. Это цвет волос. Рыжий, золотой, песочный. Соломенный. В моем мозгу сталкиваются и взрываются десятки мыслей. Ножницы. Их стук, когда Вивиан переворачивала шкатулку. Мама Эллисон в той ужасной постановке Суини Тодда, от которой я почувствовала себя совсем худо. Персонаж, которого упекают в дурдом. Надсмотрщики продают его волосы изготовителям париков. Вот чем занимался Чарльз Катлер. Поэтому у женщин на фотографиях длинные волосы. Поэтому никто не удосужился записать их фамилии. Всем было наплевать на их личность, от которой остался только цвет волос. Я задумываюсь о том, могли ли они знать, для чего жили в лечебнице. Они не были пациентками, они были товаром. И уж, конечно, они не получили ни цента тех денег, которые заработал Чарльз Катлер на продаже волос изготовителям париков. Эта печальная истина полностью поглощает мои мысли, и я не замечаю, что в особняк кто-то пришел. «Есть тут кто?» — доносится из холла. Я кидаю фотографии в шкатулку и быстро закрываю ее крышкой. От резкого движения на моем браслете начинают петь птички. Я прижимаю руку к животу, чтобы они замолчали. «Кто здесь?» — зовет голос. «Я», — громко отвечаю я, в надежде на то, что голос заглушит звук закрываемого ящика. «Эмма Дэвис». Я встаю на ноги и вижу в дверном проеме Лотти. Я удивлена. И она тоже. Явно не меньше моего. Я телефон заряжаю. Мне Минди сказала, что можно, если понадобится. Хорошо, что тебя не застала Фрэнни. Она к такому строго относится. Лотти оглядывается, чтобы проверить, нет ли Фрэнни поблизости, а потом заходит внутрь с заговорщическим видом. Мне кажется, это глупое правило. Я предупредил ее, что девочки поменялись, что сейчас они постоянно сидят в телефонах. Но она настояла. Очень упрямая, сама знаешь. Лотти подходит к столу, и на одно мгновение я решаю, что она знает, чем я занималась. Я готовлюсь к вопросам и угрозам, похожим на ту, которой Фрэнни одарила меня с утра. Но Лотти смотрит на фотографии за моей спиной. Кажется, что они развешаны в случайном порядке. Цветные вперемешку с черно-белыми. Коллаж размером в стену. Я даже вижу зернистое фото импозантного мужчины на фоне водоема. Наверное, полуночного озера. Дата нацарапана, словно бы в спешке, в правом нижнем углу. 1903. «Это дедушка Фрэнни», — говорит Лотти. «Тот самый Бьюканан Харрис. Он крупный мужчина, что было типичным для богатых людей той эпохи. Широкие плечи, большой живот, огромные красные щеки. Он выглядит странным образом предсказуемо. Именно так я представляла себе человека, сделавшего состояние на вырубке деревьев, а потом затопившего долину для собственного удовольствия». Лотти показывает на женщину птичьей внешности с того же фото. У нее большие глаза и губы, как у куклы Пупса. Рядом с мужем она кажется карликом. «Это бабушка Фрэнни. Я слышала, что она утонула». «Нет, умерла при родах», — говорит Лотти. «Утонул муж Фрэнни». «Как это произошло?» «Что именно? Несчастный случай?» «Тогда я не работала на Фрэнни. Я слышала, что они с Дугласом отправились поплавать поздно вечером. Ничего из ряда вон. Они делали так каждый день. Только в тот раз Фрэнни вернулась домой одна в истерике. Она кричала, что Дуглас ушел под воду и так и не появился снова. Что она искала, но никак не могла найти его. На поиски на лодках отправились буквально все. Тело нашли только на следующее утро. Его вынесло на берег. Бедолага. Да, в этом месте трагедии случались не раз. Лотти показывает на еще одно черно-белое фото. На нем молодая девушка оперлась на дерево. На шее у нее висит бинокль. Это Фрэнни. Ниже еще одно ее изображение. Тоже на озере, но уже в ядовитых цветах кадахром. На этой она явно постарше. Они позируют спиной к воде на террасе особняка с другой женщиной. А вот и она, моя мама. Я делаю шаг к фото и сразу замечаю сходство между женщиной рядом с Фрэнни и Лотти. Бледная кожа, брови, как у Бет Дэвис, лицо в форме сердечка с заостренным подбородком. «Ваша мама знала Фрэнни?» «Да, они вместе выросли». Моя бабушка была личным секретарем мамы Фрэнни. До этого мой прадед был правой рукой Бьюканана Харриса. Он даже помогал создавать полуночное озеро. Когда Фрэнни исполнилось 18, моя мама стала ее секретарем. После ее смерти Фрэнни предложила эту должность мне. «И вы правда хотели этим заниматься?» Я понимаю, что вопрос звучит грубо, будто я осуждаю Лотти. На самом деле я злюсь на Фрэнни. Прекрасная традиция семьи Харрис. Использовать поколение людей, чтобы облегчить собственную жизнь. Не совсем, очень вежливо отвечает Лотти. Я хотела быть актрисой. То есть, переводя на общедоступный, я работала официанткой. Когда мама умерла и Фрэнни предложила мне работу, я почти отказалась. Но потом одумалась. Мне было за 30. Я едва могла прожить на то, что зарабатывала. Харрис Уайты были очень добры ко мне. Я считала их семьей. Я выросла вместе с ними. Я пробыла на озере больше, чем Тео и Чет вместе взятые. Поэтому я согласилась. И так с ними и осталась. Мне хочется задать кучу вопросов. Счастлива ли она делать то, что делала ее мать? Хорошо ли к ней относится семья? Знает ли она, по какой причине Фрэнни держит в ящике стола фото пациента к психиатрической лечебнице? «А здесь я вижу Кейси. Вот она, рядом с Тео», — говорит Лотти, по-прежнему не отрывая взгляда от фотографий. Она стоит около кучки фотографий, на которых запечатлен расцвет лагеря. Девочки на теннисном корте, девочки на стрельбище с натянутыми луками. Лотти указывает на другое фото. На нем Кейси и Тео вместе купаются. Тео стоит по пояс в воде со своим неизменным свистком спасателя. У него на руках Кейси, совсем как я во время нашего урока плавания. На картинке она стройнее, совсем подросток, счастлива и светится. Я думаю, что кадр был сделан, когда она здесь отдыхала. Чуть выше висит снимок девочек в рубашках поло. Солнце светит им в глаза, они щурятся. Тень фотографа заняла нижнюю часть кадра. Он присутствует на снимке, словно призрак. Одна из девочек — Вивиан, вторая — Ребекка Шонфельд. Мое сердце останавливается на месте. Секунду или две я стою и просто смотрю. Девочки на фото явно близкие. У них широкие непринужденные улыбки. Они обнялись, и даже мыски их кроссовок соприкасаются. На этой фотографии изображены не незнакомки. Это фотография подруг. «Мне пора идти», — говорю я, быстро забирая телефон и зарядку. «Вы же не расскажете Фрэнни?» Лотти качает головой. «Кое-чего ей лучше не знать». Она огибает стол и дает мне где-то 2 секунды, чтобы сделать снимок фотографии Бекки и Вивиан. Я спешу прочь из комнаты. Покидаю особняк. На выходе я налетаю на Тео, Чета и Минди, вполне буквально, и чуть не падаю. Меня бросает сначала на Тео, а потом на Чета. Тот ловит меня за руку. «Не падать», — говорит он. «Ага», — я киваю на телефон. Заряжала. Я прохожу мимо по направлению к лагерю. Утренние уроки закончились. Девочки бродят среди коттеджей. Кто-то гуляет у столовой и здания ремесел и искусств. Я захожу в Кизил. Мои соседки заняты чтением. Кристал уткнулась в комиксы, Миранда в Агату Кристи, Саша листает старинный выпуск National Geographic. «Куда вы ушли?» — спрашивает Кристал. «Мы вас ждали». «Извините, меня кое-что задержало». Я встаю на колени около своего ящика и пробегаю пальцами по крышке, ощупывая вырезанные на ней имена. «Что вы делаете?» — спрашивает Миранда. «Ищу кое-что». «Что?» — интересуется Саша. Я наклоняюсь вправо и ощупываю бок. Там я их и нахожу. 5 крошечных букв в паре сантиметров от пола. «Бекка». «Лгунью», — отвечаю я.